Синяя баронесса спрыгнула на землю, наспех привязав коня у ворот. Дождь лил, как из ведра, заглушая все посторонние звуки, и ей пришлось барабанить в дверь едва ли не четверть часа, пока крохотное оконце не приоткрылось и не показалось красное лицо привратника. — Чего? — ёмко спросил он. — Посетитель к заключенному герцогу. Резко отозвалась Марион тем тоном, которым привыкла разговаривать еще в Эвероне, отдавая приказы вверенным ей воинам. «Поздно!» — рявкнул охранник, попытавшись захлопнуть оконце. «Часы посещения окончены!» «Срочно!» — гаркнула в ответ баронесса, поднимая на уровень его глаз свиток с королевской печатью. «Отвори ворота, да поживее! Или клеветник тебя раздери уже сегодня, ты окажешься в соседней с герцогом клетке!» Охранник обеспокоенно глянул на свиток и захлопнул оконце. Спустя несколько секунд раздался скрежет отворяемого засова, и дверь приоткрылась, ровно настолько, чтобы Марион сумела ворваться внутрь. «Веди меня к нему!» — не теряя командного тона, велела она. Привратник осмотрел женщину с головы до ног. В мокрой кожаной керасе, из-под которой выглядывали широкие, подобные юбке штаны и темном плаще, покрывавшем влажные, прилипшие к колбу волнистые пряди, она выглядела более чем странно. Но висевший в ножнах у левого бедра длинный меч и потертые наручи говорили бывалому охраннику о том, что необычная посетительница подготовилась к вечерней поездке основательно. Взгляд острый, напряженный, поджатые губы, залегшие на лице глубокие складки, все говорило о том, что имевшая королевский пропуск женщина не потерпит промедления. «За мной, милледи!» — пробурчал охранник, покидая насиженный пост в теплой каморке у ворот. Марион спрятала свиток с печатью поглубже, устремляясь за привратником. Письмо написала она сама, понадеявшись, и, как оказалось, недаром, на неграмотность местной стражи, и черкнув стандартные фразы о том, что предъявителю сего дозволено чуть больше, чем прочим смертным. Сургуч с печатью нашелся в письменном столе Таиры, и дело было сделано. Одеться пришлось по-военному. Синяя баронесса слишком хорошо знала, что творилось в Галагате в ночное время. Теперь же, во время эпидемии, народ и вовсе обезумел, а преступность разошлась не на шутку. Пустившись мародерствовать в тех домах, где болезнь выкосила целые семьи. Плач и похоронные стоны стояли по всей столице, и каждый день грозил очередными смертоносными вспышками. Таира умирала мучительно и страшно. Лекари оказались бессильны перед лесной хворью, поразившей ее величество, и все их усилия в конце концов сводились к заживлению и обработке образовывавшихся язв и облегчению жара, терзавшего молодую королеву вот уже несколько дней. Ухаживала за больной одна Марион. Леди Гелена сказалась нездоровой, по возможности самоустранившись от опасного контакта с захворавшей королевой, оставаясь с нею лишь в те часы, когда отлучалась леди Марион. Таира бредила. Много, бессвязно и горячо звала Феодора, рыдала и металась на пропитавшихся потом простынях. Марион уже не надеялась на ее выздоровление, но испытываемые юной королевой муки, не ослабляемые даже дурманными настойками местных лекарей, терзали и саму баронессу. Януш исчез так не кстати, так не вовремя. Марион не теряла надежды, что лекарь мог быть жив, и если это так, то единственным человеком, который знал, где его можно найти, был Нестор Леконт. Генерал расхаживал по камере, как зверь по клетке. Заложив руки за спину, левой прихватив правую чуть пониже локтя, опустив голову, пошатываясь на ходу, он наворачивал круг за кругом, меря крохотное пространство не твердыми, но широкими и размашистыми шагами. Соглядатый, которого подослал Андаим, свалился с лихорадкой прошлой ночью, и его забрали на утро. Так что теперь он оказался в камере совсем один. Из двух соседних время от времени доносились стоны, влажный кашель и невнятные бормотания. Стражники, обмотав лица тряпками, раз в сутки проверяли эти клетки и выносили трупы. И каждый раз с нехорошим ожиданием смотрели в его сторону. Он улыбался им в ответ, растягивая пересохшие губы в деревянном оскале, и те с неохотой уходили, оставляя его одного. Андейм не оставлял ему шансов. Пища и вода оказывались неизменно отравлены, так что даже крысы ими брезговали. По ночам скрипела приоткрываемая в коридор железная дверь, и Нестор чувствовал на себе чей-то пристальный, внимательный взгляд. Он не хотел облегчать убийцам их труд, но третья бессонная ночь, третьи сутки без пищи и воды давали о себе знать. Если бы не сердобольный стражник, пришедший его проведать тогда, когда это было безопасно, он бы уже давно сдался. Глотнул отравленной влаги или облизал влажные каменные стены, по которым стекали капли воды, пропитанные вездесущей заразой. Стражник принес ему флягу вина, крепкого, гадкого на вкус, как самогон, но прекрасно утолявшего жажду. На голодный желудок оно, правда, ударяло в отяжелевшую от бессонных ночей голову, но генерал еще держался, боролся, цепляя заблонтировавшее на грани помешательства сознание. Вновь и вновь заставлял он себя прокручивать в голове детали их с императором Таиром переписки, не давая себе уснуть, вспоминал первый и последний визит сестры с августейшим арестом. Они не появлялись уже вторые сутки, и, вероятно, их просто не пропускали к нему. Если бы только Большой Питон согласился, если бы Высший Суд его оправдал, он бы вырвался на свободу, как дикий зверь, беспощадный, озлобленный, жаждущий. Лесной хвори, облепивший его кожу и волосы, пропитавший вонючий тюремный воздух, взывавший к нему в каждом стоне умирающих узников, Нестор не боялся. Валийский генерал уже встречался с болезнью и смертью, видел, что творила паника со здоровыми воинами и лучшими рыцарями его войска. Страх убивал человека, пробивая его природную защиту, ломая то единственное, что помогало выжить. Нет, он не боялся, по праву считаясь одним из самых бесстрашных воинов Валии, но понимал, что каждый день, проведенный в тюрьме, уменьшает его шансы на жизнь. Как жаль, если ему все же придется умереть здесь. Он почти успел сыграть свою партию, не учел лишь одного – смерти командующего и последующего назначения, отозвавшего его из Галагата. То, что он собирался сделать, устроило бы всех. Деспотичный Андаим оказался бы свергнут, и по нему вряд ли скучали бы в совете и в суде. На престол взошел принц Арест, который женился бы на юной Таире, наконец получившей достойного мужа, и, наконец-то, брак между монархами оказался бы плодотворным и обоюдно счастливым. Он, Нестор, остался бы при Аресте как его главный советник, получив практически неограниченную власть. Кажется, он никого не забыл? Ах, да... «Марион». Нестор споткнулся, едва не потеряв равновесие. В голове шумело, не то от вина, не то от усталости, но быстро выровнял шаг. Их последняя встреча прошла совсем не так, как он бы того хотел. Он не сдержался, она не пожелала выслушать. Он думал о ней, вспоминал каждое слово, повинуясь своей природе, анализировал, сравнивал, раскладывал, вычислял, и с каждым днем увлекался образом все больше. Его увлечение набрало полный ход, прежде чем он осознал, что оно началось. Он сам себя загнал в капкан. Отъезд из Галагата окончательно открыл ему глаза. Если бы его интерес оказался мимолетным, вынужденная разлука быстро справилась бы с ним. Разлука вообще любопытная вещь. Она гасит мелкие чувства и усиливает великие. Подобно тому, как ветер задувает свечу и разжигает пожар. И, похоже, его пожар набирал силу с каждым днем. Марион оставалась тем самым белым пятном в его продуманной игре, которое не удавалось заполнить и не получалось стереть. Дверь скрипнула, пропуская в крохотный коридор неровный свет дрожащего на сквозняке пламени, и вошедший привратник, спустившись по ступеням, махнул кому-то рукой. Нестор остановился, перестав мерить камеру шагами, замер, вглядываясь в фигуру у входа. Дверь захлопнулась, оставляя их одних, и посетитель приблизился, той до боли знакомой и быстрой походкой, которой он так восхищался. Генерал отказывался верить своим глазам. Она пришла к нему? Сюда? В грязь, в вонь и болезнь, ночью, рискнув жизнью и репутацией? Ради чего? Должно быть, его обманывают либо глаза, либо задурманенное бессонницей и вином сознание. Марион скинула капюшон, приближаясь к решетке. Вот каким она жаждала видеть его, раздавленным, униженным, беспомощным, погибающим жалко и бесславно, как изменник короны и предатель. Но, пожалуй, к ее глубокому разочарованию это все вряд ли можно было сказать об узнике. Леконте в самом деле выглядел не лучшим образом. Без военного мундира, в одной рубашке, расстегнутой, выпущенной поверх грязных штанов, со спутанными волосами, падавшими на лицо, но был явно далек от признания собственного поражения. Скорее, он напоминал ей хищника в клетке, такой же жуткий и такой же опасный. Ее лицо он разглядывал так, будто увидел призрака, с неуверенной усмешкой, с затаенной искрой в воспаленных глазах, смотрел и молчал, оперевшись о железные прутья. «Я по делу», — первый нарушил молчание Марион. «Твой лекарь Януш пропал. Я подумала, ты можешь знать, где его найти. Королева Таира», — продолжала она, хотя реакция от заключенного генерала не поступала. «Больна. Никто не может ей помочь. Я знаю, Януш мог бы хотя бы облегчить ей страдания». Леконт усмехнулся, опустил голову, помолчал, прислоняясь щекой к руке. «Поэтому ты здесь?» «Да». Объяснять, что королеве действительно плохо и что она готова была даже прийти к нему, чтобы хоть как-то облегчить ее муки, она не стала. Заключенный молчал, и Марион стиснула зубы, пытаясь унять раздражение. Там, во дворце, в ней нуждалась беззащитная девушка, оставшаяся совсем одна. Среди людей, в лучшем случае, безразличных к ее судьбе. «О, единый, Леконт, будь посговорчивей!» «Теперь я хотя бы знаю, что ты действительно пришла ко мне», — глухо выговорил Нестор, тряхнув головой. «Выходит, это не сон и не горячечный бред. Воображаемая, ты не пришла бы с таким конкретным вопросом». Он поднял глаза, усмехнулся, прислонившись лицом к прутьям. «И все же я рад, что с тобой все хорошо». Марион принюхалась, нахмурилась, разглядывая уставшее, осунувшееся лицо. Нестор держался крепко, но, похоже, не вполне владел собой, и помимо усталости была другая причина. «Да ты пьян, Леконт!» — скривилась она. «Главное, что я еще жив», — парировал Нестор, разглядывая ее так пристально, что Марион поежилась, мигом ощутив мокрую ткань плаща, облепившую ее, и вес отяжелевший от влаги керасы. «Марион, а ведь ты не умрешь, если меня не станет, верно? Да что там, я и сам вполне смогу пережить твою смерть». «Леконт!» — попыталась вернуть его в сознание баронесса. «Леконт, где Януш? Ты должен знать, ты его друг!» «Дружба — это не совсем то, что мне от тебя нужно». Словно не слыша ее, проговорил он, опираясь о прутья. Взгляд его был затуманен, глаза смотрели сквозь нее, точно он разговаривал с нею мысленно, не веря в то, что она пришла к нему наяву. «Я много думал. У меня было время». Марион разглядывала мужчину так, будто видела впервые в жизни. Хотя таким, пожалуй, она его и вправду не видела. Обессиленным, но все еще державшимся на ногах. Получившим крепкий удар, но по-прежнему непобежденным. Леконт выглядел странно, непривычно. Был потрепанным и уставшим в ожидании публичной позорной казни, и все же ожидаемого злого торжества она не испытывала. Пожалуй, не испытывала ничего, кроме ответной усталости. «Ты нужна мне. Нужна. Ты не даешь мне покоя. Любовь не для нас, Марион, я знаю это. Если твои чувства изменятся, такое случается по разным причинам. Мне будет достаточно твоей дружбы. Но если ты откажешь мне в дружбе, Марион...» Нестор выбросил руку вперед, и пальцы стальной руки сомкнулись на отвороте ее плаща, притягивая женщину к себе. «Марион, я стану самым страшным твоим врагом». «Пусти меня!» — выдохнула женщина, попытавшись отцепить стальные пальцы от плаща. «Безумец!» «Чтобы ты не смогла меня забыть!» — прошептал он, обжигая ее горячим дыханием. Синие глаза сверкнули и тут же погасли, пряча тлеющий огонек в глубине расширенных зрачков. «Чтобы с твоих губ время от времени слетало, срывалось мое имя». Ей удалось, наконец, вырвать ткани из стальной хватки, и она отпрянула, подальше от решетки, от вони его камеры и запаха перегара. Нестор усмехнулся, отстраняясь от прутьев. Голова раскалывалась, сознание играло с ним в странные шутки, разбивая время на осколки. Но она стояла перед ним, все еще ждала чего-то, все еще оставалась с ним. «Ну ты...» «Время для признаний выбрал Леконт», — выдохнула Марион, делая еще шаг назад. «Другого может не быть». Он вновь облокотился о прутья, единственную опору в камере. «И нет, Марион, я не знаю, где Януш», — вздохнул Нестор, прикрывая глаза. «Хотел бы я помочь королеве Таире, но я не могу. Попробуй обратиться к моей сестре». Он вновь посмотрел на нее в упор тяжело, немигающими и невидящими глазами. «Если Януш и объявится, она узнает об этом первой. Я просил их присматривать друг за другом». Марион сделала еще несколько шагов назад, не глядя, спиной пятясь к выходу. Мужчина за решеткой опустил голову, прислоняясь к прутьям лбом. Повис на левой руке, не позволяя себе присесть, страшась отдыха как смерти, что, впрочем, для него означало одно и то же. Впервые за все время их вынужденного знакомства Марион смотрела на него без злости, без отчаянных, ненавистных воспоминаний. Нет. Таким подкушенным, как поверженный ураганом столетний дуб, Нестор Леконт не вызывал в ней ненависти. Сейчас он казался ей почти человеком. Не таким зверем, как всегда. Не хитроумным интриганом и не подлецом, манипулировавшим людьми и судьбами. Не самоуверенным блистательным герцогом, даже не одним из лучших воинов и фехтовальщиков Валии. Последнее благодаря ее усилиям. Жалости, впрочем, Леконт в ней тоже не вызывал. Перед ней попросту стоял другой человек, очень похожий на ее врага, но все-таки не он. Это как если кто-то из новых знакомых оказывается похож на старого, с которым тебя связывают не лучшие воспоминания. Ты заочно чувствуешь к нему неприязнь, но все же пытаешься бороться с собой, чтобы построить новые отношения. Она сделала еще шаг назад и тут же споткнулась о собственный натянутый плащ. Протянутая сквозь прутья грязная рука ухватила ее за подол. «Женщина!» Она встретила безумный взгляд узника, сидевшего у самой решетки. Задумавшись, она и не заметила, как отступила к соседним камерам. «Живая! Женщина! Руки прочь!» От неожиданности вздрогнула не только Марион. Дрогнула рука заключенного, выпуская край плаща, и она тут же отшатнулась в сторону к выходу. «Твоя светлость!» — осклабился заключенный, глядя на выпрямившегося в своей камере герцога. «Ты че тут раскомандовался, а? Отсюда во твоих медалей не видно. Тут все равны. У смерти фаворитов нету. Пасть захлопни», — уже спокойно добавил Леконт, вновь повисая на прутьях. «Марион, уходи отсюда». «А ежели не захлопну», — хохотнул заключенный. «Что? Железяк-то на культе у тебя выдвижная, что ли? До сюда дотянешься, чтобы меня придушить? Ха-ха!» В камеру генерала полетели пустые жестяные банки, заменявшие узникам кружки, и заключенные соседних камер зашевелились, просыпаясь от оцепенения в предвкушении хоть какого-то зрелища. Синяя баронесса глянула на неподвижного Леконта, обвела взглядом темный жуткий коридор, внезапно оживший хрюканьем и болезненным покашливанием нескольких уцелевших глоток, и впервые захотела последовать совету своего врага. Рванув кованную дверь, Марион быстро шагнула за порог, покидая зараженную клоаку городской тюрьмы. Она старалась не слушать ни воплей заключенных, приглушенных закрытой створкой, ни топот разъяренной стражи, ворвавшейся в узкий коридорчик для наведения порядка. О судьбе Леконта она тоже старалась не думать. Марион решила последовать еще одному совету герцога и посетить его загородное поместье. Кто знает, может, до Наалы дошли хоть какие-то слухи про Януша? Баронесса готова была достать запропастившегося лекаря из-под земли, если это могло хоть как-то облегчить мучения Таиры. За пределами тюрьмы дождь лил все так же сильно, не собираясь, по-видимому, ослабевать до самого рассвета. Вскочив на коня, Марион пустила его в галоп, выезжая на проселочную дорогу в объезд города. Поездка в холодную дождливую ночь со свистящим в ушах ветром, тряска и тяжесть доспеха казались ей настоящим спасением. Долгие сутки дежурств у постели больной королевы, бесплодные попытки помочь ей, косые взгляды прислуги и придворных, старавшихся избегать королевских покоев и ее саму, как возможную переносчицу лесной хвори. Испуганные глаза леди Гелены, когда ей приходилось входить в покои Таиры. Ее раздражающая беспомощность и нежелание прикасаться к страдавшей от нарывов, язв и лихорадки молодой девушке. Все это превратилось в замкнутый круг. Один сплошной кошмар, от которого она никак не могла проснуться. Подобная поездка, пусть вынужденная, возвращала ее к жизни. В отличие от Гелены, она не боялась лесной заразы. Нет, она не смогла бы назвать себя абсолютно бесстрашной женщиной. Она боялась того, что может принести заразу в свой дом, своему сыну, и потому оставалась во дворце все эти дни, ограничив даже переписку с сэром Эйром. Но она не боялась ухаживать за беспомощной, хрупкой девушкой, которая была так отчаянно одинока, так боялась своей болезни, своих ран и грядущей смерти. Сердце Марион сжималось каждый раз, как только она видела утратившее всякие краски лицо Таиры. Болезни и смерть меняют человека. Таира же была настолько прекрасной в жизни, что эти перемены оказались пугающе отчетливыми. Марион одновременно жалела и радовалась, что Феодор так и не появился во дворце. Таира бесспорно страдала без возлюбленного, но вряд ли, находясь в здравом уме, захотела бы, чтобы он видел ее именно сейчас, чтобы рисковал жизнью, вдыхая один с ней воздух. Порой баронесса ловила себя на мысли, что испытывает почти материнские чувства к обоим. К галагадскому бандиту и юной королеве, на судьбу которых выпала такая хрупкая, такая чистая и такая несчастная любовь. В поместье Леконтов горел свет, в единственном окне на втором этаже. Привратник, встретивший ее у ворот, выглядел вполне бодрым, несмотря на поздний час. «Адис проведет вас к ее светлости», — кивнул на входные двери он, забирая у нее поводья. «Прошу вас». Марион почувствовала себя неуютно под взглядом открывшего ей дворецкого. Пожилой слуга окинул ее долгим взглядом, затем шагнул в сторону, пропуская необычную посетительницу внутрь. «Прошу, мне нужна герцогиня», — сказала она, шагнув в тепло просторного холла. «Срочно». «Как мне представить вас, миледи?» — поинтересовался дворецкий, принимая у нее мокрый плащ. «Синяя баронесса леди Марион, я камеристка ее величества королевы Таиры». Адис почтительно склонился, исчезая вместе с ее плащом за боковой дверцей. Спустя несколько минут дворецкий вернулся, попросив ее следовать за собой, и провел по центральной лестнице наверх, где, как она заметила, еще на подъезде горел свет. Герцогиня ждала ее в небольшой библиотеке, перелистывая толстый том по медицине, но с ее появлением подняла голову, тотчас вставая со своего места и жестом указала на соседнее кресло. «Прошу вас, леди Марион», — мягко и с участливой заботой в голосе проговорила она. «Что привело вас ко мне в такой час? Уж не случилось ли, не приведи единый, что-то ужасное?» Баронесса помедлила, опускаясь в кресло. Меч у бедра стукнул о пол, нарушая тишину. Наала не торопила ее, более того, не казалась даже удивленной, принимая ее появление в поместье спокойно, как человек, привыкший к действиям более, нежели к словам. «Королева Таира умирает», — проговорила, наконец, Марион и судорожно выдохнула. Смысл собственных слов дошел до нее быстрее, чем до собеседницы. «Я знаю Януша, вашего семейного лекаря, и знаю, что он может чуть больше, чем остальные доктора королевства, Если бы он мог чем-то помочь королеве... Я приехала именно за ним, ваша светлость. Ее величеству нужна помощь. Я знаю, что Януш пропал 2 недели назад. Подумала, если он вернулся, то вы будете первой, кто об этом узнал бы. Наала чуть наклонилась вперед, положив ладонь на ее сцепленные руки. Молодая герцогиня казалась старше своих лет, спокойнее, собраннее, чем большинство женщин, которых Марион приходилось знать, и в то же время по-домашнему уютной, без двусмысленного двойного дна, к которому так привыкла баронесса. Синие глаза смотрели с пониманием и тревогой. «Януш вернулся 2 дня назад», — сказала она. «К сожалению, ему приходится скрываться от глаз стража. Вы ведь знаете, в чем обвиняют моего брата и его личного лекаря, якобы сварившего для покойного короля Харитона отраву?» Марион кивнула и Наалу убрала свою руку, позвонив стоявший на столе колокольчик. «Он вспоминал о вас», — коротко улыбнулась герцогиня. «Говорил, что в последнее время занимался с вашим сыном и уехал, не попрощавшись, именно потому, что оставаться с ним было опасно. Он подхватил лесную заразу и долгое время болел, оставаясь в одиночестве до тех пор, пока не убедился, что его возвращение будет безопасно для остальных. Януш болел? И как он? Он жив? Хвала единому!» — кивнула герцогиня. «Более того, он нашел лекарство от заразы». Марион подскочила и тут же вновь опустилась обратно. Вспыхнувшая в ней безумная надежда уже рисовала образ здоровой Таиры, и промедление оказалось преступным. «Позовите нашего лекаря», — попросила Наала, явившийся на зов колокольчика горничной. «Попросите его захватить свою сумку и поспешить». Женщина кивнула и исчезла, без лишних слов. Похоже, краткость и понятливость ценили у леконтов больше, чем бесполезный на деле этикет. Герцогиня вновь повернулась к Марион. «У нас есть случаи заражения среди прислуги, но Януш успешно лечит их своим... эликсиром. Простите, я не знаю, как выразиться». Наала замялась и улыбнулась, скрывая собственную неловкость. «Он предложил открыть нечто вроде лечебницы при нашей часовне. Больных можно было бы размещать прямо в храме, так будет легче ухаживать за ними и легче уберечь остальных от заражения. Подобные лечебницы можно было бы открыть при каждой часовне и храме Единого. Но как он сумеет проделать такую работу, когда сам в бегах?» — не поняла Марион. Наала на миг опустила глаза, затем вновь подняла их на баронессу. Ее голос был по-прежнему спокойным, а взгляд внимательным. Молодая герцогиня точно делала шаг на лед, проверяя Марион, испытывая ее надежность. «Януш собирается приступить к работе, как только мой брат вернется домой». «Вы так уверены, что его оправдают?» — поразилась баронесса. Наала вновь опустила глаза. «Януш вам доверяет», — наконец проговорила она. И брат отзывался уважительно. «Леди Марион, поймите правильно, не то чтобы я боюсь открыться вам, но я боюсь обнадежить и затем обмануть саму себя. Скажу лишь, что у нас есть основания полагать, что Нестор скоро окажется на свободе». Марион медленно кивнула, закусив губу. «О, единый! Могла ли она подумать всего несколько недель назад, что будет сидеть в доме своего врага, рядом с его родной сестрой, вести подобные разговоры, вступать в вынужденный, но отнюдь не неприятный контакт, следовать его советам, искать помощи от леконтов? Возможно, будь Наала чуть больше похожей на своего брата, Марион не смогла бы воспринимать ее как отдельную от него личность. Но Наала оказалась совершенно другой, похожей на герцога лишь цветом глаз и крупным телосложением, и обладала тем мягким, ненавязчивым тембром голоса, который мгновенно располагал к себе собеседника. Впрочем, не исключено, что молодая герцогиня умела вести совершенно другие беседы. И совершенно другим тоном. «Миледи, вы вызывали меня?» Доктор вошел в библиотеку быстрым шагом, но уже на пороге споткнулся, увидев позднюю гостью. «Леди... Марион?» «Януш!» Марион подскочила. Наала поднялась тоже. «Януш, ее величество заболело. Леди Марион приехала просить твоей помощи». Лекарь склонил голову, не отрывая глаз от баронессы. «Конечно». «Я проведу тебя через черный ход, через королевскую кухню», — быстро заговорила Марион. Моя камеристка Юрта поможет провести тебя по служебным коридорам. Если и придется встретиться со стражей...» Марион решительно стиснула рукоять меча. «Януш, верь мне, я не отдам им тебя». Лекарь качнул головой, накидывая ремень кожаной сумки на плечо. «А я не позволю, чтобы вы так рисковали», — спокойно ответил лекарь. «Я готов, миледи». «Поезжайте немедленно», — поторопила их Наала. «Если королеве Таире еще можно помочь, действовать нужно быстро». Стража прошла мимо, и Марион первый вынырнула из прохода, махнув Янушу рукой. Юрты на месте не оказалось, и идти темными служебными коридорами пришлось самим. Лекарь следовал за ней шаг в шаг, молча, не задавая никаких вопросов, и синяя баронесса, как и всегда в его присутствии, испытывала гложущее чувство вины. Януш отправился в ночь, в опасность только ради нее. Шел за ней, хотя каждый шаг грозил разоблачением и последующим заключением. Быть может, даже казнью, но шел. Безропотно и спокойно, как все решивший для себя смертник. Она знала, что так будет. И оттого вина ощущалась еще сильнее. Януш едва не наткнулся на нее, когда Марион резко остановилась у главного коридора. Здесь, словно призрачные тени, ходили молчаливые лакеи, коротая ночное дежурство, и прятаться было негде. «Капюшон!» — шепнула баронесса, оборачиваясь на лекаря. Доктор молча накинул его на себя, быстро обмотал шарф вокруг нижней части лица, оставив открытыми лишь глаза. Марион глубоко вдохнула, взяла Януша за руку и вышла из укрытия. Они шли быстрым шагом, не таясь, но и не поднимая взглядов. И им почти удалось пересечь коридор и оказаться в безопасности личных покоев королевы, когда выскользнувшая из-за дверей соседние залы горничная едва не столкнулась с ними, мгновенно узнав ночных гостей. «Мистер Януш?» — негромко вскрикнула она, тут же зажав себе рот руками. Януш молча поднес палец к губам, и служанка вжалась в стену, давая им проход. «Ни слова никому, поняла?» Рука синей баронессы тяжело легла девушке на плечо и для убедительности встряхнула. «Ты никого не видела», — глядя ей в глаза, раздельно проговорила она. Служанка часто закивала, расширившимися глазами разглядывая суровую баронессу в воинском облачении и личного лекаря опального герцога, разыскиваемого за соучастие в убийстве. Януша прекрасно знали при Галагатском дворе, как среди придворных, так и среди черни. Доктор редко отказывал в помощи, тем самым обретя столь невыгодную для него сейчас известность. «Сюда, миледи!» Показавшаяся из-за двери королевских покоев Юрта махнула рукой, выводя всех троих из оцепенения. Пожилая служанка тотчас оценила обстановку и нахмурилась, кивнув припозднившейся горничной. «Чё встала? Быстро принеси горячей воды для ее величества и побольше свежих простыней. Шустро, я сказала!» Грозную камеристку молодая служанка послушалась мгновенно, тотчас метнувшись к служебной лестнице. Марион с Янушем поспешили к дверям, расслабившись только когда верная камеристка плотно прикрыла за ними дверь. «Леди Гелена опять сказалась нездоровой», — пробурчала служанка, помогая обоим освободиться от мокрых плащей. «Мне пришлось подняться к ее величеству. Простите, миледи, я не смогла вас встретить». «Неважно», — отмахнулась Марион. «Как она?» Юрта помрачнела, качая головой. Януш, наскоро сполоснув руки в серебряной миске у входа, вместе с сумкой прошел в опочивальню. Запах лекарственных настоек, густо пропитавший спертый воздух, все же не мог перебить сладковатый аромат гниющих ран. «Нужен свет!» — коротко велел доктор, подходя к кровати. Юрта засуетилась, принимаясь разжигать лампы и свечи, но Януш уже видел, уже понял, что они опоздали. Королева Таира была еще жива. Грудь ее поднималась тяжело. Одышка усиливалась с каждым вдохом, рвала пораженные легкие на части, не давая вдохнуть, надышаться перед смертью. Небольшие черные язвы тут и там, покрывавшие белую кожу, почти не тронули нежного лица. В этот миг почти спокойного, почти умиротворенного. Януш рывком открыл сумку, достал иглы и лекарства, надеясь лишь на чудо. Слишком много времени прошло, слишком мало сил осталось у юной королевы на борьбу. Болезнь поразила не только кожу. проникла в легкие, вглубь, вцепилась когтями во внутренности, оплела сердце. Нет, Януш не верил, что у него получится. Не верил, но все же не мог сдаться вот так. «Мама!» — позвала Таира, расширившимися глазами, глядя на Марион. «Когда ты приехала?» Синяя баронесса закусила губу, присаживаясь на край кровати. Таира выглядела в этот момент как никогда хорошо. По правде, не выглядела так с самого начала болезни. Марион приняла протянутую ладонь, дрожащую, слабую, почти невесомую, стараясь не смотреть на то, как Януш быстро вводит иглу во вторую руку девушки, вдавливая крохотный пресс необычного флакона. «Только что», — ответила Марион, отводя прилипшую ко лбу белую прядь девушки. «Я очень спешила». «Ты спешила ко мне?» — слабо удивилась Таира. Дыхание выравнивалось. Морщины, оттерзавшие ее боли, заставлявшие девушку корчиться в постоянных муках, разгладились. Марион боялась верить в их победу. Эликсир Януш, и чем бы он ни был, не мог помочь так быстро. Почему? Ну как же? С трудом выдерживая предсмертный бред больной королевы, отвечала баронесса. Я ведь люблю вас, ваше величество. Слова вырвались сами, и Марион судорожно выдохнула впервые за долгие дни, позволяя себе подобную слабость. То, что она сказала абсолютную правду, пришло на ум гораздо позднее. Если бы можно было сделать что-то еще, я бы все сделала, все что угодно, лишь бы помочь вам. — Я тоже люблю тебя, мама, — проговорила Таира, не отрывая от нее ясных, любящих серых глаз. — Я так благодарна тебе, что ты послала со мной леди Марион, а не Августу. Леди Марион — самая лучшая, самая верная подруга. Почти сестра, да, старшая, очень любимая сестра. Я так благодарна тебе. «Так благодарна!» «Фу, единый!» — не выдержала Марион. Голос дрогнул, в горле стал противный ком. «Ваше Величество, прошу вас, поправляйтесь! Здесь Януш, он поможет!» Таира медленно повернула голову к лекарю. Мужчина считал пульс, сжав тонкую кисть в своей руке, и не сразу ответил на призывный взгляд разгоревшихся нежностью глаз. «Фео!» — выдохнула она. «Я знала, что ты придешь!» «Фео, мой Фео!» Януш вздрогнул, взглянул вначале в лицо королевы, затем на Марион. Синяя баронесса отвела взгляд, и доктор решил оставить расспросы. Ему приходилось выслушивать и не такое на смертном одре. А то, что смерть сюда все же пришла, он уже не сомневался. Ему даже не пришлось снимать боль. Болезнь прекратила терзать юное тело, вдоволь поиздевавшись над ним за эти дни, и уступила свое место смертной печати, тихо и неотвратимо ложащейся на черты посеревшего лица. «Почему тебя так долго не было?» Таира ухватила доктора за руку, вкладывая в этот жест последние силы, оставшиеся в ее теле. «Я так волновалась, Фео. Ты поцеловал меня. Мне так холодно, Фео. Обними, обними меня, пожалуйста». Лекарь молча присел на край кровати, позволяя тонким рукам обвиться вокруг его шеи. Таира прильнула к его груди, и Януш поддержал королеву, помогая ей облокотиться на него. Девушка шептала что-то тихо и неразборчиво, и он не размыкал объятий, давая то единственное, что еще мог. Тепло собственного тела, иллюзию счастья. Их с Марион глаза встретились, и синяя баронесса поняла, дрогнула, как от удара, пытаясь сдержать наворачивавшиеся на глаза слезы. Она и сама не знала, как сильно привязалась к своей королеве, к ее непосредственной радостной улыбке, к ее беспомощной зависимости от сильной телохранительницы, к ее беззащитности и сердечной тайне, к долгим вечерам, наполненными беседами, играми и ручной работой, конным прогулкам, поддержке, которую они... Каждая по-своему оказывали друг другу. Дверь скрипнула, пропуская внутрь горничную с водой и простынями. Замершая у стены юрта шикнула на нее, выталкивая наружу и вместе с ней покидая почевальню. «Такой красивый дом!» — вдруг отчетливо проговорила Таира, поднимая счастливое лицо на Януша. «Ты ведь про него мне говорил, да? Когда ты успел построить его, Фео?» «О, Фео, я так хочу здесь остаться с тобой!» Марион зажала себе рот одной рукой, запуская вторую в волосы, сжимая пальцы, пытаясь сдержать глухие рыдания, рвущиеся из груди. Она потеряла многих людей. Пережила смерть Магнуса, но так и не смогла привыкнуть к виду смерти. Убийство на поле боя милосердно лишь одним — стремительностью. Таира умирала долго, и тем больнее было проживать с ней последние минуты. Королева рассмеялась, прижалась к груди Януша, счастливо выдохнула ему в шею. — Я остаюсь здесь, Фео. Здесь так хорошо! Марион вскочила, глядя на съежившуюся фигурку в руках доктора. Януш провел ладонью по нежному лицу, закрывая глаза. Поднял голову, встречаясь взглядом с замершей баронессой. «Все», — тихо сказал он. Марион сдавленно вскрикнула, по-прежнему зажимая себе рот, шагнула вперед, затем назад, опустилась на колени, не сгибаясь лишь потому, что не позволял плотный доспех, обхватывающий тело подобно каркасу. Она вдруг почувствовала себя очень маленькой и бесполезной. Что она могла? Она научилась отбирать жизни, но так и не научилась их сохранять. Глухие рыдания все же прорвались наружу. Несколько слез сорвалось с ресниц, но к тому моменту, когда Януш уложил мертвую королеву обратно на постель и укрыл простыней, она уже сумела собраться и прийти в себя. «Нужно сообщить королевским докторам», — тихо проговорил Януш, глядя, как воительница поднимается с пола. «Они должны засвидетельствовать смерть». Марион выглядела уставшей, тщетно пытавшейся не дать скорби овладеть собой, но лекарь чувствовал ее боль. Почти физическую, острую, затяжную. Юная Таира оказалась дорога сердцу баронессы. Януш шагнул к двери, жестом позвал Юрту. Молодая горничная, трясясь от страха, заглянула тоже, тотчас зажав себе рот руками при виде покрытого простыней тела. «Нужно сжечь простыни», — тихо сказал лекарь. «Похоронить уже утром, не дожидаясь церемониального дня. Всем участвующим в погребении...» Марион не слушала дальше, шагнув к кровати. Рука Таиры свисала из-под простыни, и телохранительница поправила хрупкое запястье, сжав тонкие пальцы на прощание. «Марион...» Януш взял ее под локоть, решительно потянул на себя, отводя подальше от постели королевы. «Вам не стоит рисковать. Прошу вас, миледи». «И это мне говоришь ты?» Попыталась вывернуться воительница. «Ты ведь не боишься лесной хвори. Ты обнимал ее без всякого отвращения, без страха». «Марион...» Повысил голос Януш, и именно эта непривычная жесткость в его голосе заставила ее прислушаться. «Я переболел этой заразой. Она мне уже не страшна, и у меня есть лекарство от нее. Но я и думать не хочу, что мне придется применять его на тебе. Ты не можешь болеть, не имеешь права. Я не хочу рисковать тобой, пойми это». Марион только сглотнула, глядя в изменившееся лицо молодого лекаря. Януш сломал всякие границы, вежливости и этикеты, установившиеся между ними, своей несдержанностью. И горе, закравшееся в ее сердце, выплеснулось в ответ. «Твое лекарство ее не спасло!» — выкрикнула баронесса, дернувшись из схватки лекаря. «Не спасло!» — выкрикнул в ответ лекарь, перехватывая ее вторую руку, взметнувшуюся, чтобы отпихнуть его с пути. «Потому что было слишком поздно! Слишком поздно, Марион! И в этом нет ничьей вины, и твоей тоже нет!» Марион дернулась и снова удивилась. Януш, никогда не казавшийся ей достаточно крепким, сумел удержать ее, не позволив и шагу ступить от себя. Даже слегка встряхнул, заставляя сделать шаг назад, прочь от постели королевы. Баронесса попыталась вывернуться, еще и еще, едва не выкручивая руки молодому доктору, а затем сдалась, сникла, позволяя Янушу обнять себя. «Ваша милость!» — несмело позвала Юрта, не зная, прогонять ли горничную или уже оставить все как есть. Похоже, мир катился в самую бездну, и дергаться было бесполезно. Марион судорожно выдохнула, глядя поверх плеча лекаря на тихую Таиру. И отстранилась, посмотрев ему в глаза. Мысль, мелькнувшая в голове, отрезвила быстрее, чем все усилия утешавшего ее доктора. Януша разыскивают. Если по ее вине лекаря поймают... «Тебе нужно уходить», — взволнованно проговорила воительница. «Собирайся, я проведу тебя». Скоро здесь будет много народу, нам нельзя рисковать. Юрта, я позабочусь обо всем», — отозвалась верная камеристка, подавая лекарю его плащ. «Миледи, едва не забыла, дурья башка. Вот, вам письмо из дому». Юрта достала из фартука сложенный кусок пергамента, передавая его баронессе. «А ты стой!» — обратилась она к горничной. «Со мной останешься». Они вышли из опочивальни, скрываясь в темноте коридора. И Юрта тяжко вздохнула, кивая служанке. Работа предстояла неприятная.